Что же делать? Не знаю, что делать. Думай! Четвертая серия. На, дело. Глеб, где ты его нашел, Глеб? Нашел? Тоже мне стол находок. Я его в учетную группу на регистрацию носил. Ах ты, скотина. Ты что ж... Заодно и тебя, салагу, поучил, как дела на столе бросать. Да я, можно сказать, с ума схожу, впору в петлю лезть, а ты такие... Да ладно, ты хватит. Шуточки шутишь? Да не психуй ты, Володь. Тебе наука будет. Наука? Да. Я тебе что, сопляк беспорточный? Я слов не понимаю. Ну, Володь. Я боевой офицер. Шарапов. Пока ты здесь в тылу, я... Володь. 22 раза за линию фронта ходил. А ты мне выволочки устраивать. Ну и гаджеты Жеглов. А я думал, человек. Знать тебя не желаю. Чтоб сегодня же духа твоего в квартире моей не было, катись к чертовой матери! Да пожалуйста. Жеглов подходит к сейфу, ложит дело в сейф. Володя с Варей идут по городу. Нельзя тебе этого говорить. Женщины любят сильных и твердых мужчин. Но мне кроме тебя и сказать-то некому. Много ты знаешь, кого женщины любят. Варя, я не могу к этому привыкнуть. Знаешь, все кругом кого-то ловят, хватают, стреляют, шлюхи хохочут, засады. Я уже не знаю, когда я виноват, когда я прав. Володя, дорогой, на войне тебе легко было? Варя, я не про легкость. На войне все было ясно, враг там, за линией фронта. А здесь с этой проклятой работой я уже сам себе начинаю не верить. Ты молодой. Ты устал очень. А не веришь в себя, потому что делу своему только учишься. Показать себя не можешь. Ты мне верь. Женщина чувствует это лучше. Ты на своем месте нужнее Жеглова. Спрятались в подворотне от дождя. Варя положила Володе голову на грудь. Энты, хоф! Дядя Слава! Варя бросилась дяде Славе на шею. Варя! Варюха! Какая большая! Твой? Ну, как там наши? Ой, сейчас пойду скажу, они отражают. Стой! Я сам! Дядя Слава! Дядя Слава по ступенькам побежал наверх. У нас лифт сегодня пустили! Ерунда! Варюха! Это с фронта вернулся! Живой! Ура! Братан с фронта вернулся! Живой! Неудобно получилось. На Жегловом, я ж прогнал его. Ну, слов нет, конечно, сволочной он номер выкинул. Ну, допустим, обиделся я. Ну и что? В конце концов, я могу пойти переночевать где угодно, что у меня места, что ли, нет. А так пригласил бездомного человека. А потом взбесился и выгнал его в один момент. Позвать назад? Ужасно. Он подумает, что я решил к нему подлизаться. А? Как ты думаешь? Ну чего делать-то? Шарапов заходит к себе в комнату. Включает свет. На полу стоят сапоги Жеглова. Да погаси ты свет, Шарапов. Ни днем, ни ночью покоя от него нет. Утро у Шуры истерия. Да что ты орешь? Ты чего? Чего случилось? Шур, ты что ли опять что натворил? Харь, дай же ей! Что за шум, а драки нет? Что случилось? Ну говори, что случилось? Ну, что случилось-то? Подожди, Шур, ну подожди. Ну, а ну подожди, подожди. Ну? Гарбиджки украли, все гарбиджки украли. Успокойся, успокойся. Месяц. Ну успокойся, детей напугала до смерти. Месяц только начался, все карточки украли. Как жить будем, ребята, мы помрут. Пожалеет тебя, что ли? Ну, найду я тебе вора и карточки твои дойду. Ну, найду. Глебушка, родименький, да где ты его найдешь? Бандитку рожу. Ну, шо? Ребята, ты мои так прозрачные от голода. Ну, ничего, ничего. Война уже кончилась. С голоду не помрем. Как-нибудь вместе перезимуем. Шарап, где наши карточки? Это же их сам куда-то положил. Всей коммуналкой несут для Шуры еду. Ну, держи. Держи. Значит так, половину ртов мы уже накормили. Так, сейчас еще. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, разойдись, народ. На-ка вот еще. Нет, возьми, нет. Возьми, Глеб, возьми. Шура, корми ребята, детей. Солдаты нам еще понадобятся. Эра милосердия Михаила Михайловича, она ведь еще не скоро наступит, а? Глебушка, ребята, я вам служу. Я вам отстираю, я полы. Александра! Чтобы я этих слов от тебя не слышал, поняла? Ну, а ты что стоишь, Шарапов? Иди чайник ставь, я уже пас. Сейчас сделаю. Жиглов наряжается в свой парадный мундир. Где вы теперь? Кто вам целует пальцы? Куда ушел? О, вот. Шарапов, моя домашняя одежда, нечто вроде пижамы. Почему? Да потому что никогда одевать не приходилось, и, наверное, не придется. А тебе идет? Куда ушел ваш китайчонок Ли? Жиглов садится за фортепиано. Вы, кажется, потом любили португальца. А может быть, с малайцем вы ушли? Ты, Шараф, померкуй чего-нибудь, потому что нам с тобой двоим целый месяц жрать чего-то надо. Слушай, так Пасюк хвастался, ему из деревни сало прислали. Ага. У Копытина квашеной капустой разживемся. По темным улицам вас мчал авто. А может быть, притонок Сан-Франциско. В общем, придумается что-то. Лиловый негр вам подавал манто. Из обмундирования загоним чего-нибудь. Ну ладно, Шарапов, я чай пить не буду. Я уже опаздываю, так что встретимся в клубе, понял? Хорошо. На столе фотография Вари. В клубе все одеты нарядно при параде. Здравствуйте. Вот Катя, познакомься, пожалуйста. Вот это Павел Иванович. Это товарищ Мамыкин. Коля. Здравствуйте. А это вот товарищ Гриша 6/9. Шарапов, сейчас. Ну, 6/9 это после одного случая. Я вам сейчас хочу его рассказать, это очень интересно просто. Ну вот однажды подходит ко мне человек и говорит, что... Старший лейтенант Шарапов, здравствуй, на прохождение дальнейшей службы прибыл. Шарапов, и откуда ты такой красивый, а? Шарапов появился перед публикой со всеми медалями и орденом. Вот это иконостасик. А чё краснеешь-то? Это я от удовольствия. А, и молчи. Познакомься, Катя, это мой самый-самый... Очень приятно. Владимир, очень приятно. Здравствуйте. Александр Иванович, поздравляю вас с праздником. Спасибо. Спасибо. Спасибо. По ступенькам спускается Жиглов, придерживает женщину под руку. Видишь, Люба, каких орлов воспитываю. Шарапов, вот когда тебе за работу в муре столько же нацепят, сколько теперь, можешь считать, что жизнь прожил не зря. Слушай, Шарапов, я тебе заметку напишу в нашем многотираже. Правильно, Гриш. Ну, с фотографией 6/9 или 9/12. Не пришла она еще, была. Возьми знамя, я сейчас. Шарапов уходит. Видали? К крыльцу подъезжает черная машина. Выходит начальник мура. Здравия желаю. А, молодец, Шарапов. Сразу военную выправку видать. Не то что наши тюхи. Два кулака под ремень просунуть можно. Ну, как служится, друг? Пока похвастаться нечем. Ну, пока нечем. А Жеглов тебя хвалит. Володя радостно сбегает по крыльцу. В клубе торжественная часть. И вот пока наш народ, истекая кровью, защищал великие социалистические завоевания, нашу отчизну, здесь ожили и проросли воровские недобитки. Они организовались и срослись в шайки и банды. Появились малины. Расцвели на наших трудностях спекулянты. И сейчас, когда самая страшная война позади, еще шевелится это бандитское болото, насыщенное к тому же трофейным оружием. Ну что ж, они пользуются тем, что для полного и окончательного искоренения их временно не хватает опытных кадров. Многие наши товарищи полегли на фронтах войны. Опытных специалистов пока еще недостаточно. И поэтому мы огромные надежды возлагаем на пополнение, поступающее к нам из рядов воинов-фронтовиков. Мы надеемся на их бесстрашие, самоотверженность, фронтовую смекалку и наблюдательность. Выходят школьники и исполняют акробатические номера. Наверху на сцене плакат «Да здравствует 28-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции». Володя с Варей танцует. Все кружатся в танце. Шарапов в кабинете эксперта. По моей просьбе, два очень опытных зубных техника сделали слепок со следа, оставленного на плитке шоколада. Мы сравнили слепки зубов Груздева и Груздевой с этим образцом. И что? Вот извольте, у лица, оставившего след на шоколаде, нижние центральные резцы имеют значительный промежуток с остальными зубами. К тому же, они несколько повернуты вокруг своей оси. Этих признаков, очевидно, не наблюдается в сравнительных слепках. Но ведь стол Ларисы был накрыт на двоих, и никого... Не знаю, не знаю. Меня интересуют чистые факты без примеси, к числу которых относятся следующие. На бутылке вина обнаружены пальцевые отпечатки. Вот. Отпечатки оставлены не Груздевым и не Груздевой, а третьим лицом. Опять третье лицо. Мне кажется, вам пора с ним познакомиться. Шарапов, Жеглов. Груздев на допрос просится. Введите. Все, лед тронулся, сейчас каяться начнет. Садись, Шарапов, наблюдай. Здравствуйте. А, Иван Сергеевич, садитесь. Дежурный сказал, что вы хотите говорить со мной, так нет? Садитесь. Да, хотел. С вами или с кем-нибудь еще, мне все равно. С вами меньше, чем с кем бы то ни было. Ну, зачем вы так, Иван Сергеевич? Чем я-то лично вам досадил? Мы ведь все тут одним делом занимаемся, и я, Иван Шарапов, исследователь. Жеглов ложит перед Груздевым листок и ручку. Послушайте, вы перестаньте вашим словоблудием заниматься. Вы не надо, сказать. Не надо. Делом вы занимаетесь. Не делом. То-то и оно, что не делом невинного человека в тюрьме держите. Ах, вот значится как. А я думал, заела человека совесть. Решил грех с души снять. А ты снова за старое, да? Ты мне не тычь, сукин сын! Я взрослый человек, пожилой. Я гражданин советский, я буду жаловаться. Это, между прочим, не имеет значения, как называть на ты или на вы. Суть дела не меняется. Ну, как бы то ни было, я с вами разговаривать не желаю. А я желаю. Я желаю услышать рассказ про соучастника убийства Фокса. Я желаю между вами соревнования устроить. Кто из вас больше и быстрее про кого расскажет. От этого на суде будет зависеть, кто из вас пойдет соучастником, а кто организатором преступления. Понятно излагаю? Мне известен, по книжкам, конечно, хорошо известен этот прием. Один следователь грубый и злой, а другой добрый и вежливый. Подследственный, естественно, психологически тянется к следователю доброму, в кавычках. Конечно. Я понимаю, что я наивен, но... Груздев встает. Я прошу, очень прошу вас, уйдите, уйдите, а? А вот с ним мы будем разговаривать. Пересаживается за стол Шарапова. Добро. Ну что, Шарапов у нас сотрудник молодой, настырный. Я не возражаю. Только учтите вот что. Спасти свою жизнь можно только чистосердечным признанием и глубоким раскаянием. И про Фокса рассказать пока не поздно. Напрасно вы так, Иван Сергеевич. Вы же главу совсем не знаете. Я пока еще в милиции человек новый. Опыта никакого. Но вот какая штука. Понимаете, когда я на фронте разведротой командовал, я любил к наблюдателю нового человека посылать. Старый ему видимую обстановку докладывал, а новый свежим глазом проверял. И представляете, очень удачно это порой получалось. У старого наблюдателя от целого дня напряженного высматривания глаз, что называется, замыливался. Он чего и не было, замечал. А то, что вновь появлялось, не видел. Понимаете? Так вот, действительно, может быть, уже Глова в чем-то глаз замылился, да и характерами вы не сошлись прямо как кошка с собакой, черт подери. Вы поймите меня правильно, не собираюсь я из вас делать козла отпущения, но если виноваты... Отвечать будете по закону. А нет, так идите, как говорится, с миром. Но я разобраться хочу. Понимаете, хочу разобраться. Вы же не верите ни одному моему слову. Хорошо. И вы не верите? Давайте мы с вами будем опираться на факты. И здравый смысл. На здравый смысл? Давайте попробуем. Давайте. Давайте. Давайте. Давайте. Тогда у меня к вам сразу вопрос. Я, собственно, здесь именно по этому поводу. Я слушаю. Мне предъявили заключение экспертизы, из которого следует, что из моего пистолета выстрелили нестандартной пулей. Так, нет? Так. Теперь. Во время осмотра в вашем присутствии в шкафу моем у Ларисы нашли пачку фирменных патронов «Боярд». У меня к вам вопрос, как к военному человеку. Зачем же мне нужно было, если я совершал преступление, заряжать пистолет нестандартным патроном, если у меня были фирменные, рискуя, что в самый ответственный момент его заклинит, перекосит или что-нибудь в этом роде? Где же здравый смысл? Ответьте. Груздев встает. Не можете ответить? Тогда я вам скажу. Убийца, настоящий убийца. Не знал, где находятся фирменные патроны, и зарядил пистолет первым попавшимся, приблизительно подходящим по размеру. Как вы этого не заметили? Это же ясно, ясно, ясно? Ну, допустим. Тогда как вы объясните, что мы нашли пистолет в вашей новой квартире? Вот вопрос. Вы же наповал меня бьете этим вопросом. Да вы сядьте. Сядьте. Сяду. Но при желании можно ответить и на этот вопрос. Я уже сказал, не знаю. А вы ищите, вот это ваше дело, вы ищите. А мы ищем. И кое-что уже нашли. Нашли. Поэтому товарищ Жеглов и спрашивал вас о Фоксе. Я не знаю никакого Фокса. Я уже сказал об этом. Если бы знал, я сообщил бы вам. Догадываюсь только, что у него, видимо, нашли какие-то вещи, Ларисы. Так, нет? Так? Не совсем в точку попали, но, как говорили на фронте, Действие ведете в верном направлении. Я курить очень хочу. Теперь. Важной уликой против меня. Вы считаете заявление моего соседа Липатникова, что он встретил меня на лестнице. Но я еще раз повторяю, он встретил меня в 4 часа, а не в 7. И Ларису я не видел. Поэтому написал ей записку. Я не знаю, как это доказать. Помогите мне. В конце концов, почему слова Липатникова правда, а мои нет? Однако ему вы верите безоговорочно, мне же не верите вовсе. Ваш сосед лицо не заинтересованное. Ну, допустим. Но он же человек. Errare humanum est. Человеку свойственно заблуждаться. Это по латыни. Расспросите других соседей. Часы его проверьте. Может быть, они у него стояли. Хотя он говорит, что... Может быть, были испорчены. Ну, что-нибудь делайте, делайте. Делайте что-нибудь, не сидите сиднем. Жену мою еще раз расспросите. Сопоставьте ее показания с показаниями квартирной хозяйки. Вы поймите, в этом деле одно-два слова могут играть либо счастливую роль, либо роковую. Главная улика против меня, и улика действительно убийственная, этот злосчастный Боярд. Если предположить, что я не совершал преступления, следовательно, мне его подбросили. Убийцу подбросил. Тогда получается, что я его знал, так? Был такой китайский мудрец Конфуций, так вот он говорил, очень трудно искать в темной комнате черную кошку, особенно если там ее нет. Меня в этих уликах как будто нарочно запутали. Знаете, я себя всю жизнь считал человеком не глупым и практическим. Но не могу я гоняться за неведомой тенью, особенно отсюда, из тюрьмы. Не могу искать черную кошку в темной комнате. И мне отсюда не вылезти. Слушайте, Шарапов, я все вижу. Ты хороший парень, ты пойми. Единственное, что может меня спасти, если ты найдешь настоящего убийцу, я тебя прошу, я тебя заклинаю. Ты ищи его. Ты можешь, я верю. А если не найдете, то вы сами убийцами станете. Невинного человека убьете. Заходит дежурный забрать Груздева. Шарапов, найди его. Даже если меня осудят, найди. Если не жизнь, так хоть честь мою спаси. Железнодорожная станция Лосино-Островская. Шарапов идет по перрону. Переходит через пути. Присматривается к проходящему мимо товарному поезду. Заскакивает в товарный вагон. Идет по городу. Радиокомитет города Москвы заходит вовнутрь. кабинете Жиглова. Глеб! Ну так раскопайте. Выслушай меня 2 минуты. Жиглов ложит трубку. Ты помнишь, сосед Груздева времени не знал. И мы по матчу ориентировались, помнишь? Ну, подожди. Алло. Вторая. Меня по внутреннему не будет 5 минут. Жиглов. Хорошо, Глеб. И кто играл, ему неизвестно, помнишь? Ну. Он еще сказал, что не болит. Алло. Выслушай меня 2 минуты. Помнишь, нет? Ну, что ты заладил? Помнишь. Не тяни кота за хвост. Что у тебя за привычка такая? Я хочу, чтобы ты все до мельчайших подробностей вспомнил. Ну. Так вот, на радио мне сказали, что в тот день был еще один матч. Зенит-Спартак. И трансляция закончилась в 4 часа. Представляешь, в 4. Как это меняет дело? Вот справка. Это несколько подмывает показания соседа, но мы вовсе не на них базировались. Извините, это подмывает не показания соседа, а наши с тобой расчеты. Да почему, Володя? Да потому что Грузев с самого начала сказал, что он видел Липатникова в 4. Ну? Он же ведь не мог знать о показаниях соседа. Да черт с ними, с этими показаниями. Мы бы и без них обошлись. Пока не обходились. Глеб, ну ты же сам говорил о скрытности Груздева. Ты еще целую теорию из этого вывел, мол, если он скрывает, что послушай, был 7 часов... Послушай, Орел, тебе бы вовсе не в сыщики, а в адвокаты идти. Вместо того, чтобы изобличать преступника, ты выискиваешь, как избавить его от возмездия. Глеб, ну зачем ты так? Я просто хочу, чтобы возмездие действительно законным было. А я не хочу, да? Ты же против Грузева ничего не имеешь. Ну? Ты просто убедил себя, что он преступник, и не хочешь от этого отступать. Да почему я должен от этого отступать? Да потому что факты. Какие факты? Вот ты послушай меня спокойно, без сердца. Ну? Я после беседы с Грузевым много думал. Плюс Фокс. Нет между ними ничего общего. Не могу я себе представить, что 2 таких совершенно разных человека могли между собой о чем-то да договориться. Да ты много чего не можешь себе представить. Да не заедайся ты, Глеб. Ты слушай лучше. Соболевская мне тоже глаза кое-на-что приоткрыла. Фокс и без Груздева Ларису знал. И у них были отношения достаточно серьезные, во всяком случае, со стороны Ларисы. Ну-ну, продолжай, психолог. Я когда про 2-й матч узнал, у меня в голове что-то прояснилось. Да сам посмотри, ну все как нарочно получается. И патрон не стандарт. Так. И след на бутылке не его. Давай. Откус на шоколаде чужой. Ну, да, да. И в 4, а не в 7, что тоже возможно. У нас остается единственная улика. Пистолет. Так пистолет, Володя, перевесит 100 000 других улик. Вот! Я и понял, что преступник мог подумать точно так же. Поэтому я поехал на квартиру Груздеву, переговорил с домохозяйкой и женой. Ну? И выяснил все, что было 20 и 21 числа. Подробно, по минутам. Говори. 21 числа утром, часов в 11, к ним приходил проверять отопление слесарь-водопроводчик. Так. Покрутился по дому минут 20. Высокий, красивый, черный. Под плащом военная одежда. Ну, говори. В жилконторе поселка слесарь с такими приметами не значится. Груздева надо отпускать. Вопрос есть, товарищ начальник? Положим, жена Груздева под присягой подтвердит, чтобы мужа выгородить, что и ты пистолет подбросил. А также поведает, о чем говорили отец Варлан с Гришкой-самозванцем на литовской границе. Квартирную хозяйку тоже можно заинтересовать. Запугать, например. Это не свидетели. Ну а кто же свидетели? Фокс. Вот единственный неповторимый свидетель. Как говорится, для всех времен и народов. Вот поймаем его тогда. Но ты же сам понял, что Груздев не виноват. Допустим, что ты прав. Но нельзя его отпускать. Хотя бы потому, что убийца поймет, с Груздева сняты подозрения. Он затаится, ляжет на дно, и что тогда? Да почему же Груздев должен из-за этого бандита в тюрьме париться? Для него каждый день в тюрьме 10 лет жизни послушай, стоит. Послушай, Шарапов, не распускай сопли. Здесь МУР, а не институт благородных девиц. Убита женщина. А убийца разгуливает на свободе. А он должен сидеть в тюрьме. Но ведь Груздев... Будет сидеть! Я сказал. Пока не найду настоящего убийцу. И потом вот что, лейтенант Шарапов. Ответственность за операцию возложена на меня, так что будьте любезны соблюдать субординацию. Слушаюсь, товарищ капитан. Вот так. Разрешите поговорить с подполковником Панковым? Ну, откуда ты такой выискался? В квартире Светланы. Светлана, Шарапов и еще один сотрудник. Все помните, Светлана? Да, конечно, как учили. Да. Это? Да, это я. Где Петька? Ты чего, ребенок? Петеньку посадили. Ой, Фоктик, миленький, помоги. Что я теперь буду делать? А ты как вытащила? Его с номерком взяли на кармане. Ой. Слушай внимательно. Я тебе помогу, чем возможно. Ты больше мне не звони, я сам тебе потом позвоню. Если тебя легавые возьмут, молчи, как немая. Тогда выручу. Будешь болтать, язык отрежу. Откуда был звонок? Порядок, Шарапов. Звонили из вестибюля ресторана «Астория». Понял. В милицейском автобусе. Значит так, брат с кролики. Деньги казенные. Не вздумайте там шиковать на них. К тому же неизвестно, придет он сегодня или нет. Что же мне вам каждый день по сотне, что ли, выдавать? В мерзком ресторане на сотню не больно зашикуешь. А что можно купить на 100 рублей? На 100 рублей? Чашку кофе, рюмку сухого вина, бутылку лимонада. Только тебя-то это не касается, вы с Копытиным здесь остались. Ну послушай, Леб, ты же меня знаешь. Отставить разговоры. Отставить разговоры. Вы здесь не прохлаждаться будете, а прикрывать наш тыл. Неизвестно еще, как все там сложится. Понятно? Ну вот так, значит, газеты не читать, байки не травить. Ясно? Ясно. Ну, с тобой все. Диспозицию все поняли? Так точно. Ай. Что делаем, если опознаешь? Что делаем? Спокойно. Только спокойно, Коля. Пьем кофе на всю сотню. И ждем, когда Фокс отгуляет, отопьет. Ну и направится домой или в туалет. Понятно? Ясно. Брать его можно только в гардеробе, потому что он вооружен и может запросто несколько человек в зале положить, ясно? Понял. А сейчас давай иди. Ну, а ежели мы его не узнаем? Узнаем, узнаем. Есть у нас один человек, который его наверняка узнает. Иди за Тараскиным, мы чуть позже. Ну, не пуха. Черту. Нашли, а? С Богом. Шарапов у барной стойки. Добрый вечер. Добро пожаловать. Здравствуйте. Давненько я здесь у вас не бывал. Что желаете выпить? Водка, коньяк, ликер, шампанское. Вы мне меню пока дайте. Шампанского. Меню в обеденном зале. А у нас вот. О, вы мне кофе пока налейте, а там... И все? Ну, пока все, а там видно будет. Танцуем быстрый сад! Жиглов что-то шепчет даме на ушко, поглядывает на зал. Шарапов за столиком пьет кофе. Что-нибудь еще? еще желаете, молодой человек? А вы мне еще кофе найдете. Я вас здесь буду долго сидеть. Очень. В зале много танцующих. Жиглову подают знак, он оглянулся, оглядывает зал. Зашел Фокс. Шарапов насторожился, дает знак, поправляет галстук. Добрый вечер. Желаете что-нибудь? Нет, спасибо. Шоколад, сигарет? Я не курю. Вот печенье Птифур. Оно вашей девушке может понравиться. Спасибо, не надо. Фокс направляется в зал. Ну, возьмите мускат. Его в буфете нет. Слушай, докатись ты со своей тележкой. Фу, какой грубиян. Еще приличный одет. Нюр, ты погляди на него. Фокс настороженно осматривается по сторонам. Жиглов поворачивается, смотрит на Фокса. Мариана! Евгений Петрович! Иди сюда. Добрый вечер! Что желаете? Потанцуем? Нет, нет, я не могу, нам не положено. Последний раз. Нет, нет, я не могу, нам не положено, я не могу. Тянет Мариану за руку, та тащит за собой тележку. Фокс танцует с Марианой. Вместе с ней вываливается в окно. Жиглов запрыгнул на стол. Шарапов выбивает стекло. Стреляет Шарапов с пораненным лицом. Фокс в грузовой машине. Шарапову в автобусе на лицо накладывают тампон. Грузовик разрушает торговую лачушку. Сворачивает на другую улицу, автобус за ним. Прыгай на ходу! Пусть объявит общегородскую тревогу, понял? Тараскин кубарем катится по тротуару. Встает, бежит звонить. Копытин сворачивает в переулок. Да, куда ты? В кабинете себе команды, Глеб Егорович, а тут я! Потеряй! Потеряй, Копытин! Никуда мы его не потеряем! Он денется! На перерез по дороге проезжает грузовик. Вот он! же! Глеб Егорович, не отставай! Тутеромотор! Трое! Глеб Егорович, еще немного, мои баллоны не сдюжат! Я сколько раз говорил! Давай, давай, отец! Не время сейчас, после переговорим! Сокольники, он гад, рвется! Там есть где спрятаться! На посту сотрудница ГАИ машет жезлом. Грузовик сбивает ее. Жиглов через лобовое стекло стреляет по грузовику. Стреляй! Стреляй, Глеб! Ну что же ты ждешь? Стреляй! Пошел! Ваня, а ну держи меня! Как держать? Нежно! Жиглов всем корпусом высунулся из бокового окна автобуса. Стреляй, Глеб Егорыч! Уйдут проклятые! Грузовик падает в реку. К берегу подъезжает автобус и легковая машина. Жиглов выходит. Ты еще не угомонился? Я же тебе показал, как стрелять! Вылезай, вылезай, пока я ноги не замочил. Капитан, вытащите труп шофера, дактилоскопируйте его быстро. Фокс карабкается наверх. На берегу Фокса схватили. Повезло вам сегодня. Кому повезет, у того и петух снесет. И такая птица, как ты, у меня тоже нестись будет. А ну пошел в машину. Люди за этот орден свою кровь проливали. Ты под него чужую. Шарапов срывает с Фокса орден. Жалко, я тебя тогда, щенка, не шлепнул. Пошел. В кабинете Жиглова. Все готово. Можно. Седай, тетя Туточки. Це пойнятые. Там сідайте. Це подставные. Жінка Груздьова ждет. Шарапов с перевязанной головой подходит к двери пригласить сожительницу Груздьева. Здравствуйте. Проходите. Вы только не волнуйтесь, успокойтесь. Сейчас в присутствии этих товарищей вы осмотрите троих молодых людей. Не спешите. Будьте внимательны. Если вы из них кого-нибудь узнаете, скажите мне. Помните об ответственности за дачу ложных показаний. Только не волнуйтесь. Я спокойна, молодой человек. Я спокойна. Прекрасно. Вот они, пожалуйста. Который? Вот этот. Так который же? У шкафа. Как его имя? Где вы познакомились? При каких обстоятельствах? Я? Я не знаю его имени, мы с ним не знакомы. Этот человек слесарь. Из жилконторы и волосинки. Вы его часто видите? Я видела его только один раз. В тот злополучный день, когда... Иван Сергеевич. Вы не волнуйтесь. Так что же произошло в тот день? Он пришел к нам чинить отопление. И вот вы так сразу его запомнили? Да. А что же вы делали, когда он проверял отопление? Я была на веранде, писала реферат. А потом он вышел из кухни, сказал, что все в порядке, и ушел. Ну, вот и все, собственно. Правильно. Все свободны, кроме Фокса. Спасибо вам, гражданка Желтовская, вы тоже свободны. Сергей Павлович. Вот он, этот самый пресловутый Фокс. Хорошего шоферюгу он нашел себе, а, Сергей Патич? Его уже дактилоскопировали. Володя, помнишь заточку, которой закололи Васю Векшина? На ней те же отпечатки пальцев, что и у шофера, которого я застрелил. Увидите. Панков одобрительно похлопал Жиглова. Эх, сейчас бы супчику горяченького да с потрошками, а? Шарапов, не отказался бы ты от горяченького супчику да с потрошками? Я бы сейчас с большим удовольствием бы щец навернул. Да? Ага. Но до истории далеко, а столовая только в 7 откроется. Допрос отложим до утра? Ладно, до утра. Глеб, давай с Грузевым решать. Что с ним решать? Завтра утром вызовешь его, да отпустишь? Меня сейчас больше Фокс занимает. А меня Груздев. Да ты чего, Володь? Сейчас ночь на дворе. Чего их в такой час постели подымать? Ничего, я думаю, что с той постели и среди ночи помчишься. Тем более, жена его здесь. Да ты теленок, Володь. Им до дома-то доехать будет не надо. Ничего, я думаю, в крайнем случае они пешком дойдут. Ну, давай решать, Глеб. А потом уже домой. Ну ладно, делай, как знаешь. Алло, Симакова. Симаков, слушай. Симаков? Шарапов говорит. Грузь его с вещами. Чего-чего? Да грузь его с вещами на выход. Вот так, вот так. Вот ты, значит, выруливай с Груздевым, а я пойду Панкову предупрежу, пока он тут. Глеб. Глеб, с Груздевым проститься не хочешь? Да что мне с ним прощаться? Я думаю, перед ним извиниться нужно. Ну, о чем ты говоришь, Володя? Он тебе и так руки целовать будет. От радости. Не за что ему нам руки целовать. Мы его так наказали, без вины. Запомни, Шарапов, наказаний без вины не бывает. Ему надо было просто вовремя со своими женщинами разбираться. И пистолеты не разбрасывать, где попало. Ясно? Так что наказаний без вины не бывает, Шарапов. Прошу вас. Ради бога. Ради бога, скажите, пожалуйста, что же это происходит? Ведь Иван Сергеевич, он же ни в чем не виноват. Вы только не волнуйтесь, проходите, пожалуйста. Шарапов снимает с Гали шубу. Разрешите? Галя. Галя подходит к Груздеву, тот показывает ей узелок с вещами. Не надо, Галя, не надо, здесь нельзя. Галя, не надо, не надо. Оба садятся на диван. Меня куда, в бутырку или... Иван Сергеевич. Дорогой Иван Сергеевич, я очень рад за вас. Мы нашли настоящую убийцу, вы свободны. Я поздравляю вас. Груздев мнет в руках шляпу. Что у вас с лицом? По истории поужинал. Вы свободны, Иван Сергеевич. Груздев прижал шляпу к лицу. Встает, обнимает Шарапова. Шарапов, голубчик вы мой, милый вы мой, спасибо вам. Я верил в вас. Галя, да? Я с самого начала в него верил. Голубчик вы мой, если бы не вы, Галя, поблагодари его, Галя. Спасибо вам. Дело сложилось так. На чем говорить? Заходит Панков. Здравствуйте. Тут есть о чем поговорить. Я, как старший по должности, хочу извиниться перед вами и за себя, и за своих товарищей. Мы были неправы, подозревая вас. Извините. И поверьте, кто-то ответит за это. Спасибо. Пожалуйста, мы вас очень просим. Не надо никого наказывать из-за нас. Всего вам доброго, товарищ Желтовская. Панков подает Гале шубу. Спасибо. Будьте счастливы. До свидания. Идем. Пойдем. Я сейчас. Шарапов. Я хочу тебе сказать. Ты извини меня за прямоту, но плохой человек твой, Жеглов. Ты не подумай, это не потому, что он меня... Для него люди мусор. Зря вы так, Иван Сергеевич. Ты послушай меня. Я благодарен тебе, и я старше. Он через кого хочешь перешагнет. Доведется и через тебя тоже. Вот и вы уходите с ожесточенным сердцем, Иван Сергеевич. Вот и вы пытаетесь осудить. А ведь даже не знаете... Чтобы вам сейчас уйти отсюда. 2 часа назад Жеглов рисковал жизнью. Под пулями. Ну, прощай. Фокс вытирает платком губы. О, позвольте полюбопытствовать. Платочек дайте. ЕФ. Красиво. На этой бутылке, найденной нами в квартире убитой, отпечаток вашего пальца. А это еще ничего не доказывает, начальник. Я действительно припоминаю, я пил с Ларисой вино, кюрдомер. Но это было на Пасху. Проверим. Давай, проверяй. Нами найдено письмо с угрозами в адрес Ларисы Груздевой. Опять неувязочка, начальник. Это не мой почерк. Не ваш. Ну, еще бы такая улика. Ничего, графическая экспертиза разберется. Давай, разбирайся. Шарапов ложит перед Фоксом листок и ручку. Вот из этой книги я буду диктовать вам предложение. А вы записывайте и постарайтесь без ошибок. Это мы еще поглядим, кто из нас с ошибками. Ну ладно, ладно. Пишет. Пишите. Лев Косиль. С новой строки. Что это значит, нет биографии? Не гони. Не машина ведь. Дорогой мой, не биография делает человека, а человек биографию. Написал, что ли? Ну давай с новой строчки. А.С. Пушкин с новой строки. Видел я 3 царей. Первый велел снять с меня картуз и пожурил. И пожурил за меня мою няньку. Пожурил. Написал? Написал. Второй меня не жаловал. Третий хоть и упек меня в камер пажи, но переменять его на 4-го не желаю. От добра добра не ищут. И еще одно. С новой строки пиши. Спиранский ЛА. С новой строки. Здесь сильно штормит. Боимся, как бы не потонуть. Приятель наш по болезни уволился. Написал? Шлю тебе с ним, Анюта, живой привет. Будь с ним ласково. За добрые слова одень, обуй, накорми. Вечно твой друг. Написал? Угу. Ну-ка теперь число поставь и распишись. Спиранский, Спиранский. Что за писатель такой Спиранский? Что-то не слышал. Лев Александрович. Замечательный писатель. Из современных, что? Да уж куда современней. Распрекрасные романы пишет. Фокс набрасывается на Шарапова. Шарапов ловким движением заламывает ему руку и корпусом на спину укладывает на стол. Попов! Ну все, все! Все, начальник, все! Ну, пусти, больно! Не для протокола, Шарапов. А для души мои слова тебе. Хитры вы, конечно, собаки легавые с подходцами вашими. Только ты учти, ножичков у нас на всех хватит. Наглотаетесь досыта, как давеча на бульваре. Будь, Шарапов, не кашляй. Да, Сенечке Тузику, псу вашему, пламенный привет. Шлю тебе с ним, Анюта, живой привет. Будь с ним ласкова. За добрые слова его одень, обуй, накорми. Вечно твой друг. Фокс. Ну и видок у тебя, Шарапов. Вот теперь есть о чем звонить Яне. Звони мне по телефону ручника. Кстати, оперативную проверку сделали? А да, связной это телефон. Живет старушка, божий одуванчик, никакой Ани в глаза не видывала. Так Аня все равно звонит ей? Вероятно. Вот и попросим старушку, чтобы она передала Ане, что мы назначаем свидание. Что, мол, речь идет о жизни и смерти Фокса. Я думаю, такую приманку она клюнет. Не скажи, может быть, на этот случай другая связь у них предусмотрена. Да ну, Глеб, на самом деле, они шпионы, что ли? Нормальные уголовники, бандиты, они этот телефон-то заполучили случайно. Ну-ну. Не отвлекайся, не отвлекайся, Володя. Представлюсь я и уголовником. Отпустили меня почему-то. Ну, в камере подружился с Фоксом. Как доказательство передам письмо и поясню, что самое главное, Фокс велел передать на словах. Так? Ну так. Приводит она меня в банду, благо из уголовников меня никто не знает, и назначаю операцию по указанию Фокса. Ну, детали мы обговорим потом, сейчас важно по существу решить. И вот там-то, на операции, мы всех их и вяжем к чертовой матери. Насчет Ани мысль хорошая. Надо попытаться вытащить ее на свидание. Эх, черт, мне бы пойти. Нельзя. Они меня в момент расшифруют. Каждая собака в лицо знает. Да о тебе и речи нет. Давай, Глеб, решай, время дорого. Если сейчас упустим этот момент, потом не будет у нас такой возможности. Алло, Панкова дайте. Его нет. Не у себя. Едва передвигая ногами, к телефону идет старушка. Алло. Слушаю. Здравствуй, бабонька. Ты мне Аню к трубочке позови. А где я ее тебе возьму? Нет ее сейчас. Надо чего? Мне скажи, я ей все передам. Слушай, бабка, меня внимательно. Ты мне Аню где хочешь сыщи. Слышь, скажи, мол, человек от Фокса пришел, весточку притаранил. Не звоните, я тебе боль не могу. Не могу! Значит так-то, сегодня уже поздно, А вот завтра в 4 часа буду ждать ее в Третьяковского проезда возле Метрополия. Ну, роста я среднего. Да, вот в пальчишке буду черником. Кепченочка серенькая. Чтобы узнала она меня совсем, журнальчик у меня будет огонек в руке. Ну, захочет, узнает, короче говоря. А звать мне более некогда, потому как я человек приезжий, времени у меня мало. Во. Все, что ли, поняла-то? Ну, покеда, бабанька, покеда. Хорошо говорил, спокойно. Продолжай в том же духе. Не боишься? Да как вам сказать? Знаете, вот через линию фронта ходил, боялся. Почти всегда боялся. А здесь все эти мрази, ну, стыдно, что ли, как-то бояться. Ну, тут ты прав. Мыслишь, раба. Бандит он под чужой личиной ходит. Вот взять хотя бы вашего красавца Фокса. Ну, бояться и, конечно, не следует. А с опаской относиться обязательно. Это для дела полезней. Ну, все свободны. Да ладно, погоним. Жеглов, останься. Слушай. Вижу, как у тебя глаза блестят. Угу. Запомни, хватит там одного векшина. Банду не соваться. И никакой самодеятельности, ясно? Да не совсем ясно, товарищ подполковник. Ну? Да потому что, с одной стороны, вы говорите, скорее, скорее, обезвредить, почему до сих пор, а с другой стороны, вяжете по рукам и ногам, никакой инициативы. Не инициативы, а самодеятельность. Да я конечно, понимаю. Надо решать по обстоятельствам, на то тебе и голова дана. Свободен. Понимаю. Жеглов, о малейшем изменении в ходе операций информировать меня лично. Есть. Жеглов Шараповым перебирает досье на преступниц. Ерофеева Анна Ивановна, 28 лет, аферистка-фармазонщица. Золото, стекляшки под бриллианты и так далее. Качалкина Анна, 1917 года, скупщица краденого. А Доберлянова Нияд, 13 года, торговка наркотиками. Анна Швей. Так, Наталья Кострюк, Надежда Семенова, Иварева Анастасия, Анна Новикова. 21 года, воровка на доверие. Красивая. Запоминай, запоминай. У этой на шее косой шрам от бритвы. Жеглов двигает кожаное кресло к столу. Ну, поехали дальше. Поехали. Садится в кресло. Так, Львова Анна Владимировна. Ложит ноги на стол. 21 года, воровка на доверие. Шумакова Анна Борисовна. 1922 года, воровка. Маленькая такая, как пацан 8-летний, в форточку лазила. Скокорщица. Кто-кто? Квартирные кражи. Баркова Анна Львовна. Эту не знаю. 1920 года. Белобрысая. Так, Рождественская Анна Владимировна. 1919 года. Рыжая. Часто бывает с различными мужчинами в ресторанах. Волосы подкрашивает стриптоцидом. Логинова. Анна Ивановна. 1914 года. Высокая, косоглазая. Жена бандита Игумнова, расстрелянного за бандитское нападение на инкассатора с убийством. Ларичева Маня, а ну-ка проверь, она же Анна Федоренко, она же Элла Кацнельбогин, она же Людмила Гуренкова, она же Изольда Меньшова, она же Валентина Панияд. Так? Абсолютно точно. Сегодня воровка, четырежды судимая, на левой руке голубь и три буквы Аня. Точно. Так. А вот это могла бы Фоксу понравиться. Знаешь что, Шарап, меня от них тошнит. Давай прервемся на время. Давай. Ну и рожа у тебя, Володь. Ох, рожа. Смотреть страшно. Ерофеева Ивановна, Ивановна. Кто такая, почему не знаю. Город. 28 лет. Урожден. На щеке родимое пятно. Алло? Алло. Так, поехали. Варенька, это я. Да и тут Жеглов из вежливости ушел. Мы не сможем с тобой сегодня увидеться, Варенька. Да нет, не устал. Просто я тебе не сказал в прошлый раз, что хотел. По телефону нельзя. Мне нужно глаза твои видеть. А ты мне завтра позвонишь? А? Завтра? Не знаю. Не знаю. Не знаю, Варя. Здесь Шарапов, работница железнодорожного нарпита. Угу. Все по имени Аня. Помнишь, Волокушина говорила, что Аня на железной дороге работает? Запоминай. Анна Львова, официантка, 40 лет. Ну, это может и не быть. Угу. Анна Дудрева, разносчица, 22 года. Ага. Анна Дьячкова, завпроизводством, 28 лет. Угу. Так. Анна Скулова, посудомойка. А ты где сидел, Володя? На Колыме. Прииск счастливый, золотишко мыл. Шарапов надевает кепку, руки в брюки и расхаживает по комнате. Ага. Вальяжно уселся на стул, нога на ногу. Ну а за что все-таки срок мотал? А ни за что. Да все ни за что все-таки. В 43-м году за Днепром после второго ранения комиссовали меня. Вторая группа инвалидности. Оклемался я маленько. Ну и здесь, в Москве, устроился на грузовичок работать. И вот как-то у белорусского вокзала останавливает меня лейтенант. Говорит, так? Подколымить хочешь? Ну а кто ж не хочет? Конечно, хочу. Едем мы с ним на пивзавод Бадаева. Загружают грузчики пару бочек пива мне в грузовик. Везу я их на Красную Пресню. Сам как дурак помогаю разгружать. А через неделю архангелы ко мне домой завалились. И нате, пожалуйста, в кутузку. За рога, как говорится, и в стойло. Ну? На Петровке мне говорят, а куда это вы пиво подевали с вашим сообщником? Я говорю, с каким это сообщником? Как это с каким сообщником? С которым вы пиво по накладным фальшивым получили, якобы для штаба округа. Так, так, так. Я, мол, туда-сюда, знать не знаю, ведать не ведаю. Начинает в лейтенанта вспоминать, что высокий, с усиками там, лицо у него еще было обожженное. Ну? А мне 4 года с конфискацией, ну! Значит, выходит, ты кругом не виноватый. А вот выходит, не виноват. Не виноват. А не виноват? Когда я Фокс про это рассказал, так он полдня на нарах лежал. Смеялся, за живот держался. Он знает этого лейтенанта, и не лейтенант это вовсе, аферист, и кличка у него это... Жоной. Жоной! Все никуда не годится. Что не годится? Все не годится, что мы с тобой придумали. Вся версия ни к черту. Да почему не годится? Да потому что ты посмотри на себя. Ну какой ты шофер? И какой бывший лагерь? Че? Да у тебя на лбу 10 классов нарисовано. Да Глеб, в конце концов... Да что Глеб? Они Васю Векшина раскололи. А Вася Векшин не зеленый пацан был. У него 9 раскрытых убийств и грабежей. Он Яшку Шустрова брал, а ты говоришь, Глеб... Да Глеб, да что же делать-то? Ничего не делать! Прав, Панков, и я греха на душу не возьму. Нельзя тебе в банду соваться, бессмысленно. Глеб, да значит, я не... Значит так, послушай меня. Значит так, ты пришел, передал, получил и отвалил в сторону. Понял? Будет хвост за тобой. Доедешь до Ярославского вокзала и сядешь в электричку. Ребят, конечно, посеком тебя прикроют. Глеб, это... Да все! Я сказал. Приблотненный Шарапов дежурит на улице. Алло. Это ты меня спрашивал? Конец 4-й серии.